Глава 13. Из-за глинобитных стен императорских садов под ноги сыпались листья. Ветер разносил их по углам и закоулкам, сваливал в канаву с мутной водой. По скрипучему мостику Хо перешел канаву, свернул в переулок. Ему не хотелось пересекать Дворцовую площадь. Там, случалось, выставляли на обозрение главарей мятежников, заживо прибитых железными гвоздями к деревянному ослу широкой плахи на четырех растопыренных ногах. Не было, наверное, смерти более мучительной. Хо боялся когда-нибудь увидеть на деревянном осле Бао-Си. Бывая в городе, Бао-Си все более ожесточенно ругал правителей, сановников, чиновников, тайком закупал мечи и наконечники копий. Переулок был пуст, и Хо пошел медленнее. Его тяготили думы о близких сердцу людях, о превратной, непонятной жизни. Из степей прибыл Кучулук. То, что он рассказывал высоким сановникам, ввергло их в беспокойные размышления, а самого Ху в тоску. Князь Юнзы Ху-Ша-Ху, военачальник Гао-Дзы, вели нескончаемые споры. Сначала Хо не вникал, почему, из-за чего они не могут прийти к согласию, да и разговоры слышал урывками, и не до них ему было первое время. Весть о том, что Темуджин погубил хана кореитов, каленой стрелой ударила в сердце. Как же так? Тагарил был другом Ясугей Богатура, названным отцом самого Темуджина. Подумал было, что найманы, замыслив что-то худое, оклеветали Темуджина. Однако свел в одно обрывки тайно подслушанных разговоров Кучулука с соплеменниками, удостоверился — все правда. Хуахчин долго охала. Ой-ой-ой, как плохо! Рибой хан был добрым человеком. А Хо почему-то было стыдно смотреть в глаза своей сестре. Но вскоре уже иная тревога сжала сердце. Решалась судьба самого Темуджина. Князь Юнзы, еще при встрече в татарских кочевьях, за что-то не взлюбил Темуджина. Упоминание о нем всегда вызывало на ухоженном, с чистой шелковистой кожей лице князя, высокомерно-презрительную усмешку. А тут он был уже просто обозлен, без конца твердил о его провинностях. Презрел титул Джаутхури, жалованный ему, нигде никогда этим титулом не именовался, выказывая варварское пренебрежение к высокой милости сына неба. Он недостойный быть и пылинкой на его одежде. Без нашего позволения своей преступной волей возвел себя в ханы. Теперь захватил владение Тагарила. А Тагарил носил дарованное ему звание Вана, что было признанием над собой верховной власти нашего императора. Нападение на Вана не есть ли нападение на наше государство, не есть ли дерзостный мятеж. А как должно поступить с мятежником? Схватить и пригвоздить к деревянному ослу. Ху-Ша-Ху сумрачно усмехался. — Согласен я с вами, светлый князь, но Темуджина надо еще схватить. Гао-Дзы был целиком на стороне Юн-Дзы. Дайте мне 1000 воинов, всего 1000, и вместе с ангутами и найманами я рассыплю ханство Темуджина, как горсть золы, а самого хана привезу сюда. А что будет потом? Ху-Ша-Ху хмурил широкие сросшиеся брови. — Ты привел Темуджина, мы его казнили. Хорошо. — Но можешь ли сказать, Гао-Дзы, что будет после того, как ты с 1000 воинов оставишь степи? — А что там может быть? Слушая тебя, можно подумать, ты боишься этих варваров, для которых главное в жизни набить желудок мясом. — Гао-Дзы. Тот, на кого небесным владыкой возложена забота о пользе государства и безопасности его пределов, должен смотреть вперед. Гордясь своей силой, мы делаем ошибку за ошибкой. При этих словах Юн Цзы недовольно засопел. Какие ошибки ты увидел, Хушаху? Взгляд князя стал острым, колким. Два острия копья. Хушаху не испугался этого взгляда. Оглянитесь, давно ли в степи были владения татар, тайчуутов и других племен? Где они? Татар мы помогли сломить. Другие племена были сломлены уже без нас и без нашего дозволения. Осталось три ханства. Теперь остается два. Захватим Темуджина, и найманы станут единственными владителями степи. И если Таян-хан сделает что-то такое, что будет нам не по вкусу, сможешь ли ты, Гао-цзы, пойти в кочевье с 1000 воинов и привести его сюда? Не сможешь. Ни с 1000, ни с 10000. А больше воинов никто тебе не даст. Их не хватает для усмирения мятежников внутри страны. «Чего ж ты хочешь?» — спросил Юн Цзы чуть спокойнее. «В степи должно быть несколько владетелей. Вот чего я хочу. Пусть найманы воюют с Темуджином. В этой войне ослабнут оба ханства. Тогда мы на место Вана Тагарила посадим его брата Эрхэ-Хара. Он будет врагом Темуджину. Он друг Буюрука, значит, будет врагом и Таян-хану». Они долго судили-рядили, но ни о чем договориться не могли. Иногда спор, особенно если Юн Цзы и Хушаху оставались вдвоем, перерастал в ссору. Князь кричал, размахивал руками, и широченные рукава халата, шитые золотом, взлетали, как крылья птицы. А Хушаху оставался немногословным, холодно-вежливым. О присутствии Хо они нередко совсем забывали. Да и что был для них Хо? А он ловил каждое слово. В этом споре верх взял Хушаху. Может быть, он побывал у самого императора, может быть, через других сановников сумел уломать Юн Цзы. Они пришли к такому согласию. Пусть Алакуш Дигит Хури во все глаза смотрит за ханами и в случае войны пообещает помощь более слабому из двух, скорее всего, Темуджину. А с Кучулуком они были обходительны, как с любимым родственником, отбывающим в далекие края. Одарили его и дорогим оружием, и тонким фарфором, и цветными шелками. Смеркалось, когда Хо подошел к своему дому. На дорожке сада, как и на улице, под ногами шуршали листья, тихо постановали под ветром оголенные деревья. Из решетчатых окон дома, затянутых бумагой, пробивался желтый свет. И тепло, радостно стало Хо от этого света. Родной дом. Тут все просто и понятно. Тут его ждут все. Ласковая Цуй, заботливая Хуахчин, старый ворчун Лидзян и не по годам серьезный сын Сяопан. Нет, Сяопан — это его детское имя. Мальчик рос пухлым, здоровеньким, и Лидзян по праву старшего выбрал ему имя Сяопан — толстячок. С малых лет он учил его писать и читать иероглифы, постигать мысли мудрых и древние истины, дивился его памяти, его способностям. И когда пришло время давать сыну взрослое имя, Лидзян не без надежды назвал его Юань-Ин, далеко летающий сокол. Теперь старик готовил внука к сдаче испытаний на ученую степень Сюцая. Потом Юань-Ин должен получить степень Цзюй-Жень, а там Цзинь-Ши. Сюцай — первая ученая степень, расцветающий талант. Цзюй-Жень — вторая ученая степень, повышенный человек. Цзинь-Ши — третья ученая степень, совершенствующий ученый. Вот как далеко шел в своих замыслах Лидзян. Начав заниматься с внуком, он позабыл о государственной службе, и Хо уже не носил ему связки монет, будто бы посланные Хушаху. Жилось Хо трудновато, денег часто не хватало, и тогда Хуахчин и Цуй приходилось заниматься рукоделием. Но иной жизни он и не желал. Она могла быть еще лучше, если бы позволили снова делать горшки и плошки.